Прикройте глаза и сделайте пальминг. Да-да, ладошками прикройте очи свои. А сейчас вспомните самое-самое неприятное событие, которое было в вашей жизни. Вызовите из памяти те ощущения, что тогда испытывали. Минута. Другая. Достаточно. Теперь, не прекращая пальминга, все в той же темноте, под ручками своими, припомните самое радостное событие. Вот перед вами появился любимый человек, и вы ему улыбаетесь. Или вы видите море, пляж, дом отдыха, прогулку по лесу с друзьями, какой-то эпизод из своей юности, детства. Незаметно пролетают эти две минуты, но они что-то меняют в вашей душе, и она успокаивается. Попробуйте теперь снова вспомнить худое событие. Удастся ли вам снова возродить неприятные ощущения? Будут ли эти ощущения столь же острыми, как в первый раз? Вспоминайте, вспоминайте же. Не получается? Правильно. Вы словно покрывало набросили на неприятные события, на все дурное, и нет уже той боли, и острого болезненного ощущения от давно пережитого тоже нет. У вас на всякий пожарный случай, как говорится, должен быть этот якорь с приятным воспоминанием. На случай обиды горькой, если болит невыносимо тело, если соднит в душе. Понятно? Да? Отказаться от вредных привычек. Мы уже говорили, что это за вредные привычки, которые мешают нашим глазкам хорошо видеть. Очищать организм от шлаков. Тут уже и ежику ясно, что если шлаки во всем организме присутствуют, то и для глаз их хватает, что называется, в полной мере. Организовать правильное питание. По правде сказать, не особенно-то некоторым, в том числе и мне, нравится это слово «организовать». Но тут оно как никогда к месту. Да, человек должен сам организовать свое питание, чтобы было оно рациональным, чтобы приносило пользу здоровью. И как только он это сделает, научится, куда только болячки подеваются, а про глазки и толковать нечего. Свет в них так и заиграет. И все-таки кое-что, самые поверхностные сведения, исключительно для тех, кто понятия о правильном питании не имеет, а таковых, увы, не так мало, стоит упомянуть прямо сейчас. Итак, что это за штука такая, правильное питание? Это раздельное употребление белковых и углеводных продуктов. Ограничение мяса, хотя бы по возможности. Не надо его есть 3 раза в день. Печень ваша просто не переносит этого перекармливания. Так дайте же ей отдохнуть. И помните, кто хочет, тот изыскивает возможность. Кто не хочет, тот ищет причину. Если я действительно хочу, я найду возможность. Именно так надо поставить перед собой вопрос. Во благо себе же. Угу. Вот кто-то из мясоедов уже и запротестовал. Хорошо. Не надо резать.